Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Исаия с точностью описал существовавшие события в царствах Израиля и Иуды, в то время, когда он возвещал свои пророческие откровения от Бога. Ему были даны видения будущего на много столетий наперед. Мы уже упоминали раньше, что весьма важные его пророчества еще должны исполниться. Они совершатся после периода Церкви Христовой на земле. Откроется великая слава Божия на объединенном народе Израиля и Иуды, который обратится ко Христу во время царствования Его в течение 1000 лет в Иерусалиме Благословенного Царства. Главы 60 по 66 говорят об этом грядущем царстве Его и о будущей славе Израиля. Благоволение Божие ясно открыто в главах 61 по 62. И Божие обещание благословения и обилия мы видим в главах 63 по 65. Вы замечаете, что первые стихи 63 главы построены в форме диалога. Следуют вопросы и ответы. Кто это идет? Следует ответ. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Потом снова приходит вопрос. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего точили? Следует ответ. Я топтал точило один. Вопросы последуют в духе благоговения и почтительности. Духовно возродившийся Израиль, восстановленный и объединенный, будет знать эти ответы Господа Иисуса, но спросит его ради вдохновления душ своих и радости сердец, когда эти трогательные ответы последуют. Отвечает им тот, который совершил для них все эти радости и благословения, сильный спасать, когда они были беспомощны и непокорны Богу. Хотя эти вопросы последуют со стороны Израиля, но они иллюстрируют и наше отношение к Господу Иисусу, всех познавших Его, как своего Спасителя. Мы услышали, приняли и поверили словам о страданиях Господа Иисуса Христа за нас, грешников. Мы понимаем, хотя и в слабой форме, как велики были эти страдания. Тогда же, когда увидим Его лицом к лицу, в глубоком благоволении и божественном страхе, мы взглянем на знаки Его страданий на Его прославленном теле воскресения. Автор гимна передал это весьма трогательно. «О Господи, чьи эти капли крови, которые на путь Голковский пали, за нас, заблуждавших во грехах, пролились, когда нас благодать Твоя спасла? Наше ограничение и неспособность оставит нас, и мы поймем много лучше и глубже, как много стоило Ему перенесть страдания за мир во искупление Его. Воистину, тогда наше поклонение Богу будет совершенным, каким оно должно быть. С радостью думаем о том, что в то время мы будем царствовать со Христом, когда Израилю во всей славе откроется Господь Иисус Христос. Поэтому вполне понятно, что пророк вспоминает благодеяние Господа в 7 стихе. «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам». Читая эти слова, мы тоже переживаем чувство восхваления Его за все соделанное им для нас. По причине этой доброты Божией пророк в особой мере возвышает свой голос. Тогда народ вспомнит дни древние Моисеевы, а потом обращается к Богу прямо. «Так вел ты народ свой, чтобы сделать себя славное имя» стихи с 11 по 14. Памятование этих добродетелей Господних побуждает народ его просить о дальнейших милостях. Читаем в 15 стихе. «Призри с небес и посмотри на жилище святыни твоей и славы твоей». Такое моление к Богу, чтобы он не забывал своего народа в страданиях и благословении, свидетельствует о том, что народ познал воистину доброту Его. Страдание посещает верующих, но и благодать Божия, дарованная им для победы, в обильной мере. Благословение и изобилие материальное радует нас. Они являются дарами благодати Его и вызывают в сердцах наших благодарение. Израиль отступил от Господа и не понимал полностью, как велик и добр Господь, который руководил им. Но свет прозрения грядет. Мы также иногда не понимаем вполне пути Его сегодня, но по милости Божией позже поймем, что бывали переживания тяжелые на этой земле, но они производили добрые духовные результаты, чтобы мы преображались в образ Господа Иисуса Христа. Послание к Римлянам, 8 глава, с 28 по 29 стих. Величие тысячелетнего Царства Христа и о благословении для Его народа сказано в Исаии 65 главе 20 стихе. «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, потому что столетний будет умирать юношей». А также 25 стих. «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будут есть солому». О, какая чудная перемена в жизни на земле! Не станет стремление убивать и разрушать в человеческой расе и среди животных и зверей. Они не будут причинять вреда и зла на всей святой горе моей, говорит Господь. 25 стих. Видя в грядущих веках славу Божию, пророк, однако, напоминает нам, что только остаток народа будет искать пути Господня, а многие будут пренебрегать им. Глава 66, 5 стих передает такие слова. «Выслушайте слово Господне, трепещущие пред словом Его, ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, будут постыжены. Они говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше». О, эти слова кощунников! Не говорили ли их толпа на Голгофе? Не слышим ли мы их сегодня? Народ должен очиститься от грехов своих, и только тогда люди увидят славу Божию и Его присутствие, и возрадуются благословениями Его и присутствием славы среди них. Пророчество Исаии заканчивается контрастом картин духовных, поразительных и вызывающих страх. Читаем об этом в 66 главе с 22 по 24 стих. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, говорит Господь, всегда будут пред лицом Моим, так будет и семя ваше, и имя ваше». Великая сила и заверение истинности этих слов. Как велико утешение для народа, прошедшего так много испытаний на протяжении своей истории. Апостол Петр также говорит о новом небе и о новой земле, на которой будет обитать правда. Воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда. Второе послание Петра, 3 глава с 12 по 13 стих. А потом мы видим контраст, иную картину. «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всей плоти». 66 глава, 24 стих. О, какая борьба между возмутившимся человеком и всемогущим Творцом! Греховная природа человека открывается во всей ее наглости и безумии. Но мы при рассмотрении этой книги видели, что Бог открывается в ней как Бог любви, и с милосердием и долготерпением Он относится к народу Своему. Также любовь и тоже милосердие Он проявляет и к миру этому в наши дни, а также и к искупленным Своим во Христе Иисусе. Но будучи Богом любви, Он сохраняет свою праведность и святость. И так суды его падают на вступившихся грешников. Суды требуют справедливости и праведности его. И как грех царствовал к смерти, так благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Римлянам 5 глава 24 стих. Заканчивая изучение книги Исаии, мы еще раз вспоминаем, как чудно Христос представлен в пророчествах на ее страницах. Первое. Его рождение предсказано. Исаия 7 глава 14 стих. «Се дева во чреве примет и родит сына». Второе. Родословие его предвозвещено. 11 глава 1 стих. «И произойдет отрасть из корня Исеева, и ведь произойдет от корня его». Третье. Его помазание Духом Святым, и почиет на нем Дух Господень. 11 глава 2 стих. Четвертое. Связь и взаимоотношения с Богом. «Вот отрок мой, избранный мой, которому благоволит душа моя». Четвертое. Характер его служения, нежность, милосердие, дерзновение открыты. Шестое. Его смерть как Анса за грехи мира. 52 глава с 13 по 53 главу 12 стих. Он был изъязлен за грехи наши. Седьмое. Его славное воскресение. Исаия 25 глава 8 стих. Восьмое. Его великая слава. 52 глава 15 стих. Он поразит землю жезлом у своих, праведностью припаяшет чресла свои. Вы найдете и другие указания на него в пророческих возвещениях. Они написаны 700 лет до Рождества Христа Иисуса. Эта книга должна укрепить веру нашу, достоверность и правдивость священного Писания, а также в исполнение всех планов Божьих относительно народа его и всего мира. Аминь.